Бьет над лугами и колками печальная девичья песня, простая и волнующая, поют про милого, который далеко. И как тоскливо и холодно жить, когда неразумная мать с отцом выдадут за богатого дурака, некрасивого и грубого. Слугов густо бьет медом покосных трав. Сгрустнули стога, в низинах сгущаются туманные сумерки, и по всей земле разливается задумчивая, хорошая тишина. Выехали к вечеру, чтобы устроиться с жильем, переночевать, а с утра пораньше начать косить. Ехали на четырех бричках. На трех разместились люди, четвертая была загружена граблями, косами, вилами и разными скарбом, который необходим людям вдали от дома. Старая одежонка, посуда, ружья. Кузьма сидел в одной бричке с Федей, Клавдия в другой. Бричка с бабами шла первой. Правил ею белоголовый парнишка Васька Маняткин, курносый и отчаянный. Свесился на бок, держит левой рукой ременные струны вожжей, а с правой тяжелой змеей упал в пыль дороги четырехколенный смоленый бичина. Орел. Пара каурых рвет по стромке, бричка подскакивает на ухабах, а с нее вверх в синее небо летит песня. Что-то светлое, хрупкое, выше, выше, выше, аж страшно становится. Сронило колечко со правой руки, забилось сердечко по милом дружке. Высоко коснулось неба, и раз упало нечто драгоценное на землю, в травы, разбилось. Ох, сказали, мил помер, во гробе лежит, в глубокой могиле землею зарыт. Плачут голоса, без слез, горько. Надену я платье, к милому пойду, а месяц покажет дорожку к нему. Плелись голоса в одну непонятную силу, и опять что-то живучее растет, крепнет. Летит вверх удивительная русская песня. Пускай люди судят, пускай говорят, что я молодая из дома ушла. И вот широко и вольно, наперекор всему, с открытой душой, пускай этот домик пылает огнем, а я молодая страдаю по нем. Дослушал песню Кузьма и защемило у него сердце. Захотелось, чтобы дядя Вася был живой, чтобы и он послушал дивную песню. И взглянуть бы ему в глаза. Хоть раз, один единственный раз, понял бы дядя Вася, что, в общем-то, трудно Кузьме живется. Слишком необъятный у него путь на земле, и слишком нравятся ему люди. Порой трудно глаза поднять на человека, потому что человек до боли хороший. Много, очень много надо сделать для этих людей, а он пока ничего не сделал и не знает, как сделать. Иногда ему даже казалось, что с подлыми жить легче, их ненавидеть можно, это проще, а с хорошими трудно. Стыдно как-то. Дядя Вася, он понял бы, он много понимал. Со школы это он правильно задумал. За это можно смотреть в глаза хорошим людям. А паразиты убили его, змеи подколодные. «Что задумался?» — спросил Федя. «Так, поют хорошо. Поют, да». «Послушай, что они там будут делать? Мы долго там будем? Недели две?» Федя помолчал, улыбнулся и сказал, как большую тайну. «Я для того корову держу, чтобы летом на покос ездить. Шибко покос люблю. Молока-то я бы мог так сколько хочешь заработать. На покосе люди другими делаются, умнее. А еще зато люблю, что там все вместе». Там живут каждый в своей скворечне, только пересудами занимаются черти. А здесь все на виду. и робят сообща. Интересно.